Глава 17. Страшное заклинание Каргора. И главное, Астрель узнает тайну. «Теперь, друзья мои, вернемся к Астрель. Мы оставили ее на опушке оленьего леса, одну, растерянную и испуганную. Астрель, невидимая в сумерках, стояла, прижавшись спиной к старому дубу. Его ствол был глубоко расщеплен сверху до самых корней. Закинув руки назад, Астрель прижала ладони к шершавой грубой коре. Она не думала о себе. Она знала, куда бы она ни пошла, на любой дороге утром ее схватят стражники. Ее мучило одно — что с Гвеном? Что случилось? Где он? Все вокруг теряло свои дневные краски. Деревья окружили опушку неподвижной темной стеной. Послышался топот копыт, громкий говор. По слабо светящейся в вечернем свете дороги скакали всадники. Задев крылом ветку дуба, на траву слетел огромный угольно-черный ворон. Ветер, поднятый взмахами его крыльев, пахнул холодом прямо в лицо Астрель. Астрель услышала тяжелый вздох. Так вздыхает измученный привычной болью человек. Затем стон сквозь стиснутые зубы. И на траве, совсем рядом с ней, поднялась, словно выросла из земли, черная фигура Каргора. «А, ты уже тут, Каргор!» Астрель увидела короля. Слуга ловко подставил плечо, и король слез с лошади. Каргор молча поклонился. Трава, цветы, все, что задевало его плащ, приникало к земле, словно увидало. Король нетерпеливо оглянулся. В сгустившейся темноте Астрель еще могла разглядеть его оживленное лицо. «А где же наши мальчики? Где рыбаки?» — весело спросил король. Послышался звон цепей. Астрель увидела двух высоких молодых мужчин. «Они похожи. Наверное, братья», — подумала Астрель. Она боялась шевельнуться, дохнуть. Она едва чувствовала свое сердце. Юноши шли медленно, с трудом. Тяжелые цепи сковывали их движения. «Снять цепи!» — приказал король. Кто-то из слуг нагнулся. Цепи, загремев, упали. Король, добродушно улыбаясь, обошел вокруг братьев, похлопал одного по плечу. «А они ничего, Каргор. Как ты находишь? Молодые и сильные, и бегают, поди, неплохо». Король рассмеялся. От его смеха холод сковал Астрель, проникая до самого сердца. По знаку короля, слуги, стража, все исчезли. Притихшей толпой, не глядя друг на друга, отступили, скрылись за деревьями. Теперь на опушке остались только король, Каргор в своем черном плаще и братья-рыбаки. Братья удивленно переглянулись, не понимая, что происходит, зачем их привели сюда. Младший потер запястье рук, онемевшие от тяжелых цепей. «Я милосерден. Таков уж я есть!» — неторопливо, с каким-то тайным наслаждением проговорил король. «Да, я даю вам свободу. Вы будете жить в лесу, беззаботные и счастливые. Что же вы не кланяетесь, не благодарите меня? Да что с вас взять? Вы простые, неотесанные парни. Ну да ладно, Каргор!» «Теперь твой черед! За дело! Пусть свершится!» Король отступил в широкую тень дуба. Он стоял так близко от Астрель, что, протянув руку, она могла бы его коснуться. Он весь трясся от тихого смеха, потирая руки. Каргор выступил вперед и отбросил мешающий ему край плаща. Мрачный, хриплый его голос поднялся и упал. «Трижды ухнула сова, значит, сбудутся слова. Мрак, спустись, сгустись, навек стань оленем, человек. И в тот же миг Астрель даже не заметила, как это случилось. Братья-рыбаки исчезли. Там, где они только что стояли, Астрель увидела двух молодых прекрасных оленей с гордыми могучими рогами. Один из оленей, кося глазами, прянул в сторону. Вдруг послышался крик, полный отчаяния и ужаса, и на поляну выбежала молодая женщина в простом платье. Она прижимала к груди ребенка. «Ниссе! Мой Ниссе! Что вы с ним сделали, проклятые колдуны?» «И ее тоже!» Весь трясясь от злости, завизжал король. «Каргор, преврати ее тоже и мальчишку! Скорее, пока она не убежала!» И снова прозвучал нечеловеческий, словно каменный голос Каргора. «Мрак, спустись, сгустись, навек стань оленем, человек!» Один из оленей протяжно с тоской протрубил. На опушке больше не было женщины с ребенком. Рядом с двумя оленями стояла серебристо-серая олениха. К ней робко прижимался маленький олененок на тонких дрожащих ножках. Астрель зажмурилась. «Боже, как страшно!» Она услышала только хруст сухих сучьев, плеск ветвей. Когда она открыла глаза, на поляне оленей уже не было, только качались ветки орешника. Король с довольным видом поглядел вглубь леса. «А? Каковы? У кого из королей есть еще такие олени в лесу? Ну, что ты смотришь так хмуро, Каргор?» «Простите, государь, мне что-то не по себе сегодня. Я нездоров», — глухо ответил Каргор. Он выпростал из-под плаща свои руки, быстро оглядел их и снова спрятал под плащ. «Пустяки, Каргор!» — небрежно повел плечом король. «Ты жаждал земной власти. Я дал ее тебе. Ты главный королевский судья. При виде тебя все трепещут. Ты властен любого заточить в тюрьму. А потом, потом... Ах, какие олени! И сколько их! И еще 4 сегодня! О, это будет поистине королевская охота! Забавно, я даже не узнаю, кого я затравлю первым. Был он прежде пекарем, рыбаком, кузнецом». Король вдруг умолк. Какая-то тревожная мысль заставила его нахмуриться. «Постой, постой!» Король повернулся к Каргору. Заговорил негромко, свистящим шепотом. «Ты могучий волшебник, не спорю. Но скажи, колдовство твое надежно? Они не могут снова... Ну, ты понимаешь меня, снова превратиться в людей? Я жалостлив и слишком добр, Каргор. Мне не хотелось бы пронзить стрелой женщину или ребенка». Если бы заговорила сама темнота, это был бы ее голос. Так мрачно и угрюмо отвечал Каргор. «Нет, ваше величество, эти олени никогда не станут снова людьми. Никогда. Для этого надо сказать тайное заклинание, а его никто не знает, кроме меня. Никто на свете». «Никто?» — с облегчением переспросил король. «Ты уверен?» «Да». Астрель прижала руки к губам, чтоб не вскрикнуть. Она так дрожала, что боялась, как бы не затрепетали листья дуба и шорохом не выдали бы ее. «Никто, государь!» — твердо повторил Каргор. — Это заклинание неведомо никому. Я вычитал его в древних книгах. Надо сказать волшебные слова. «Мрак, исчезни, вспыхни день, человеком стань, олень». А кто сможет их сказать? Ведь я сжег эти волшебные книги, скормил их моим огненным змеям. «Разумно, Каргор. Разумно!» Осторожность никогда не мешает. А теперь не порти мне моей радости. Это скучно, наконец. Мне надоел твой угрюмый вид, твои насупленные брови». «Слишком много забот, государь», — покачал головой Каргор. «Мои руки тяжелы, будто они налились свинцом, грудь сдавлена, словно тисками. Мне тяжко, душно». «Душно?» — беспечно воскликнул король. «О чем ты? Душно в такой теплый прекрасный вечер. Все обещает прекрасную охоту. Вот и луна». Над лесом, стряхнув с себя легкое волнистое облако, поднялась луна. Круглые пятна света рассыпались под орешником. Волны прохладного серебра побежали по траве к ногам Астрель. Она сильнее прижалась к шершавой коре дуба. Только бы ее не заметили. Если бы она могла скрыться в самой сердцевине дерева. Луна еще выше поднялась над лесом, и волосы Астрель зеленым стеклом блеснули в лунном свете. «Девчонка!» Король вытянул трясущуюся руку, указывая на Астрель. «Проклятая девчонка! Она все слышала!» Каргор повернул голову, увидел Астрель и замер от неожиданности. Король с воплем ярости бросился на Астрель, но та оказалась проворней. Она метнулась сквозь густой колючий терновник, перепрыгнула через поваленное дерево, туда, в глубину чащи, где ее не выдаст лунный свет. Астрель, протянув вперед руки, бежала, ныряя в густые тени, в провалы между деревьями. Лес словно затих. Ни одна сухая ветка не затрещала у нее под ногой. Король подскочил к Каргору, ухватил его за плечо. «Что же ты? Скорее!» Девчонка слышала заклинание. «Она... Нет, это невозможно! Я не перенесу этого. Она же может теперь превратить всех оленей опять в...» Король захлебнулся от ужаса. Смертельный страх душил его. «Каргор, убей ее!» Каргор долгим взглядом поглядел на короля. «Хорошо, она умрет. Я остановлю ее сердце», — сказал он медленно. И слова его падали тяжело, как камни. «Она умрет!» «Да, останови ее сердце!» Вне себя воскликнул король. «Пусть она упадет мертвая! Скорее же!» Каргор властно поднял руку. «Сердце! Не бейся! Сердце!» Но Каргор не договорил. Он глухо, затравленно вскрикнул и поспешно спрятал руку под плащ. В свете луны сверкнули загнутые птичьи когти, а край плаща на миг превратился в длинное крыло ворона. «Не могу, государь, вы сами видите, не могу!» В изнеможении простонал Каргор, поворачивая к королю синевато-темное лицо. «Я превращаюсь в ворона, против своей воли, в ворона!» «Но ее надо убить. Все равно, не слушая его, — вопил король, — как она могла улизнуть из дворца? 200 стражников, рослых болванов, сторожили все выходы. Ну, придумай что-нибудь, Каргор, да пойми же! Если она убежит, это конец всему! Но если я превращусь в ворона, я утрачу все свое могущество». «Я стану просто птицей, обычной птицей!» Измученным, прерывающимся голосом ответил Каргор. И ни Каргор, ни король не заметили, что, часто взмахивая крыльями, в лунном луче над их головами пролетела маленькая птичка с хохолком на макушке. Это была птичка чересчур. Она спряталась в густой листве дуба, маленькая, как желудь. «Странно и невозможно», — где Астрель и Гвен, хранитель леса. Птичка чересчур оглядела поляну. Я бы сказала, чересчур странно. И как это добрый господин Каргор может превратиться в ворона? Ах! Птичка чересчур сдавленно пискнула и чуть не свалилась с ветки. Она все поняла. Что она натворила? Глупая, беспечная птица! Кому она доверила тайну Астрели Гвена? Она невольно предала их, а, может быть, даже погубила. «Ну, сделай хоть что-нибудь!» — уже с мольбой простонал король. «Ты только подумай, если олени снова превратятся в людей, и все об этом узнают. Нет, что со мной будет?» Король схватился руками за голову, пошатнулся, оперся плечом о старый дуб. «Успокойтесь, государь!» — тихо ответил Каргор. Его слова звучали в безветренной тишине, четко и внятно, и каждая из них заставляла вздрагивать птичку чересчур, как от удара. «Я превращу Астрель в дерево! На это у меня еще хватит сил!» «В дерево?» — радостно встрепенулся король. «Да!» — хмуро кивнул Каргор. «Корни уйдут глубоко в землю, и Астрель навсегда забудет, кто она!» «Навсегда забудет!» «Так поспеши!» Весь трясясь от нетерпения, воскликнул король. «Колдуй, колдуй, Каргор! Преврати ее в дерево!» Каргор поднял голову и взглянул на небо. Нечеловеческая тоска была в его взгляде. Он отступил в глухую тень, и оттуда из ночного мрака послышался его тяжелый, пугающий голос. «Слову древнему покорись, девушка, в дерево превратись, руки ветви ты опусти, глубже корнями в землю врасти!» Каргор устало перевел дыхание. С низко опущенной головой подошел к королю, волоча плащ по росистой траве. «Вот и все, государь! Больше нет Астрель, принцессы Сумерки!» Голос Каргора дрогнул. «Я превратил ее в дерево!» «Навсегда?» — недоверчиво спросил король. «Не тревожьтесь! Ее может снова превратить в человека лишь тот, кто отыщет ее в лесу и трижды назовет по имени. Но если пройдет хоть один день, корни дерева слишком глубоко уйдут в землю, ветер поселится в ветвях, и Астрель забудет себя, забудет, кто она навсегда. А если все-таки кто-нибудь...» Король опасливо покосился в сторону леса. Каргор покачал головой. «Сколько деревьев в лесу! Даже мне не найти среди них Астрель! Шумят ветвями, а слов не знают! Ищи, не найдешь!» «Ну, денек!» — перевел дух король. Видно было, что он успокоился. «Теперь в теплую постель и спать, спать, все забыть. Проклятый день, хорошо, что все обошлось. Ну, прощай, Каргор!» Король небрежно махнул рукой и пошел туда, где вдалеке на большой дороге покачивалось тусклое пятно факелов. Он даже не оглянулся. «Забыть, все забыть, отдых на пуховиках и никаких забот. А завтра, завтра охота на прекрасных оленей!» Каргор стоял неподвижно. Ветер обегал его стороной, словно боясь пошевелить край плаща. «Уж не окаменел ли он?» Птичка чересчур вся дрожа посмотрела на него из густой зелени. «Астрель, принцесса Сумерки, прощай навек, вдруг послышался его невнятный, словно надломленный голос. Луна зашла за тучу, капли росы погасли, и с потускневшей травы взлетел ворон, черный, как ненастная ночь. Птичка чересчур со страхом посмотрела ему вслед. «А я-то верила доброму господину Каргору!» — с горечью прошептала она. «Все просила его избавить нас от страшного ворона, но я же не знала! Астрель, Гвен, что теперь с вами будет?»